Глава 54. Камила. Меня до сих пор не отпускает. Не знаю, сколько времени я лежу в объятиях Бессонова, но все это время я переживаю нашу близость. Переживаю эти мгновения снова и снова, будто он все еще находится во мне. Я чувствую его мощь, толчки на грани боли, но при этом они дарят какое-то неземное наслаждение. Не думала, что это бывает так. Вкусно. Мало. Восхитительно. Не придумали еще слова, способные описать букет моих чувств, или я просто туплю, потому что мой мозг превратился в кисель. Я плыву в этом удовольствии. Не хочу выплывать. Бессонов и я, из меня ключом бьет счастье и любовь. Теперь мы по-настоящему вместе, между нами никаких преград. Это было прекрасно. Точно намного лучше, чем я представляла. Где я стойко терплю боль в надежде, что когда-нибудь будет хорошо. Только Бессонов привык во всем быть лучшим. Такой опыт из воздуха не берется. Где-то совсем глубоко меня это цепляет. Но я отмахиваюсь от чувства ревности, потому что теперь Лёва только мой. Глаза закрыты, говорить не хочется. Интересно, у Лёвы так же? Я слышала, что мужчины близость с женщиной воспринимают по-другому. Для них не важен эмоциональный окрас. «Тебе понравилось?» Спустя какое-то время заставляю себя спросить, не отпускает мысль покопаться в этом вопросе. «Ками, если бы мне понравилось чуточку больше, я бы сдох от передозировки удовольствия». Берет в ладони мое лицо, заглядывает в глаза. Он серьезен. Темный зрачок расползается, затемняя радужку. А как скоро мы сможем повторить? В живот упирается твердый орган, поэтому вопрос и возник. Моя рука скользит вниз по тугим мышцам, хочу его потрогать. Мне удается сжать его в ладони, но Лёва перехватывает мои пальцы. Ками, тебе нельзя. Пусть там заживет. Если ты продолжишь, я опять сорвусь. Я слишком голоден до тебя, моя девочка. Настолько голоден, что... похерил романтические планы на твой первый раз. От его признаний в душе разливается патока. Настолько голоден, что мне и недели с тобой в одной постели будет мало, чтобы немного сбить возбуждение. Я словно афродизиака обожрался. Улыбнувшись, произносит, но глаза остаются серьезными. Давно заметила, что Лёва не из тех, кто много и красиво говорит. Ему легче доказывать свои чувства поступками, чем обличать их в слова. Теперь я понимаю и начинаю все это ценить, но мне до сих пор нужно слышать от него кучу признаний, чтобы чувствовать себя уверенной. Когда-нибудь я из этого вырасту. Бессонов гладит подушечкой большого пальца мою щеку, убирает волосы, упавшие на лицо. Пару дней ты кончаешь только от моего языка и моих пальцев. Потом будешь кончать на члене. В голове проплывают картинки, как мы занимаемся любовью, внизу образуется тугой узел желания. Возбуждаюсь по щелчку, дыхание сбивается. Я пытаюсь прятаться, но у меня не получается. Лёва сразу считывает мое возбуждение. Мне нужно в душ. Не очень уверена, просто хочу переключить его внимание. Еще раз простонешь для меня, потом вместе пойдем. Голос Бессонова меняется, становится низким и безумно сексуальным. Он опускает голову к моей груди, всасывает в рот сосок, ставший вмиг тугим и чувствительным. Жаркие поцелуи, ласки на грани безумия, горячие губы и язык, играющие с моими эрогенными зонами. Два пальца внутри меня, которые выбивают разряды наслаждения из тела. Звездные вспышки перед глазами. Мой долгий и громкий оргазм на губах и языке Лёвы. Я на какое-то время просто провалилась в сладкую темноту. Легкими поцелуями меня будет Лёва, он уже принял душ и оделся. За окном уже темно. Я понимаю, что нам нужно ехать. Я быстро. Не спеши, у нас еще есть время. Ты не жалеешь? Не знаю, с чего вдруг этот вопрос возник на языке. Наверное, улавливаю какую-то напряженность во взгляде Бессонова. Похоже, что я жалею. Открыто улыбаясь, опускает меня обратно на подушку и начинает целовать лицо, Касается губ, но поцелуй не углубляет. Я расслабляюсь, забывая о тревогах. Я жалею только о том, что придется вернуть тебя домой. Произносит он серьезно, все-таки в голове проходит какой-то сложный мыслительный процесс. Бессонов смотрит на стильные часы на стене. Я тоже на них смотрю и понимаю, что у нас осталось не так много времени. Поднимаюсь с постели, как только Лёва отстраняется. Опуская ноги на пол, думаю прикрыть наготу, а потом иду так. Кожу спины покалывает от его взгляда. Я чувствую, что он смотрит. Мне приятно. Через 20 минут мы выезжаем. Мне тоже не хочется расставаться, это моя первая ночь с любимым мужчиной. И правильно было бы провести ее вместе. Утром проснуться. Своими мыслями я не делюсь. Есть ощущение, что Бессонов может пойти на поводу моих желаний, а это осложнит отношения с отцом. Лучше, чтобы папа мне доверял. Не переживу, если он запретит нам видеться. В машине тихо играет радио, мы держимся за руки. Лёва периодически подносит наши сплетенные пальцы к губам, целует тыльную сторону моей ладони. Хорошо так? Чувство счастья и умиротворения будто навечно поселилось во мне. Нам не нужны слова, чтобы говорить. Наши взгляды, касания, яснее слов. На подъезде к дому Лёва останавливается. Тянется к моим губам, но целует в щеку, вспомнив, что я долго маскировала припухлость. В ванной я пыталась вернуть губам прежний вид. Прикладывая ладонью холодную воду, не очень помогло. Потом я их ярко накрасила, мне кажется, что это все равно заметно, что их долго и страстно терзали. «Мы завтра увидимся?» Закусив губы, спрашиваю у Лёвы, когда охрана пропускает нас во двор. «Увидимся!» Смотрит он не на меня, а на крыльцо, где, заложив руки в карманы брюк, стоит отец. Всю дорогу до дома я старалась не думать о встрече отца и Лёвы. Бессонов предупредил, что хочет поговорить с папой, но не стал уточнять, на чем именно будет строиться их разговор. Обозначил, что он касается нашего будущего, и мне не стоит ни о чем переживать. Но как не переживать, если папа стоит каменным изваянием, лишь его глаза следят за нами, а Лёва, хоть и пытается выглядеть спокойным, напряжен и собран, словно перед боем. «Ками, иди в дом», — кивает отец, — «мне совсем не нравится его тон. Вроде спокоен, но в нем есть еще какие-то незнакомые мне пугающие ноты». «Камилла!» Лёва поддерживает улыбкой. Не дает панике заползти в душу. Смотрит так, будто обещает, что все будет хорошо. Его я слушаюсь и, скрываясь в доме, несколько раз оглядываюсь, вижу, что папа хмурится. Мама стоит в гостиной, наблюдает за тем, что происходит на крыльце. Она тоже волнуется. «Мама, папа же не разлучит нас с Лёвой? Даже озвучить страшно». Сердце готово остановиться. «Иди сюда». Мама сама подходит и обнимает меня, гладит по спине, усмиряя дрожь моего тела. «Папа не может пока принять, что ты взрослая. Но он тебя любит и хочет, чтобы ты была счастлива».